Так, ну что, всем здорово. У нас, в принципе, уже есть заказы, естественно, это белорусские менты. Относительно группы террористы Беларуси. Мне массово, да, кидают всякие там ОВД, начальство. Такая специфика, если номер куда-то кидают, туда сразу идет штук десяток звонков. Естественно, номер уже становится недействителен. Вам же с коллегами нужна депортация? Да в Ростов для начала, можно в Казань. Депортация вам же нужна. Мы активисты, мы за ОМОН. Вас уже все равно будут считать изгоями. Если вы не прекратите звонить в спецслужбы, да, сюда, вам в ближайшее время, исходя из того абонентского номера, который вы звоните... Да, смотрите, я еще кое-что хотел сказать. Приедут к вам, да, вы сами будете просить, чтобы эмигрировать. Я пиздец, оно охуевшее. Ты бы залупу в своей жопе вычислил, мудила, блядь. Алло. Хуям полбу не дало. Алло. Хуям полбу не дало. Алло, алло, алло. А сколько вы твоя... Вы там поправьте, алло. Твоя жена это сколько стоит? Это очень далеко вас слышно. Это тебе сигналят, да? Сигналят, что ты пидор или как? Не, главное, это каким надо быть недальновидным, чтобы выступать против людей. Массово в Беларуси даже нет чего-то вот вроде того, как было в Украине, вот этот антимайдан, типа. Да, здравствуйте, это из администрации президента вас беспокоит. К нам сейчас переезжает Александр Григорьевич Лукашенко, он очень на нервах, в стрессе. Он там лишился полностью власти. Смотрите, нам нужно где-то человека 3-5 казаков. Батьке нужно для того, чтобы вот казаками вот полежать, вот отдохнуть. Отдохнуть по-мужски, так в баньку там сходить, там вениками помахаться, там выпить, филяцию ему сделать. Вот, то есть такие вот какие-то моменты, которые, в принципе, для казачества приемлемые. Приедет руководитель, я ему передам. Вот так вот, ну, филяция, вы, это то же самое, что миньет. Ну, казаки, они же этого всего не знают. Им, зачем им эти термины какие-то, филяции, миньеты и прочее? Он просто, он, понимаете, он мужик простой, он видит хуй, сосет. Все, вот за Путина, за царя, за батюшку он видит хуй. Итак, по-настоящему, по-мужски, по-русски, с любовью к березкам берет залупу и пихает себе в рот. И давай ее елозить с отъявленной любовью к родине, к российским березкам. А чего так в России березки шумят, припевая? Понимаете? Да, скрепно, скрепно, по Иисусу, во имя... Православие во всем мире. Во имя РПЦ, во имя царя-батюшки Путина. Да, Беларуси все, конечно, уникально. Не надейтесь на международных партнеров. Что будет от них идти, это обеспокоенность. Мы обеспокоены. Вот эта фраза, которую вы будете слышать постоянно. Мы обеспокоены. Что тебе надо, пидор ебаный? Это посольство Беларуси. Ты малезенький за Беларуси, фу ты машингура, та ж малезенький, да кто тебя мутил. А что вы по-молдавски говорите? Это фу ты машингиз, да та шингура та, что мама та картюфаку, малезла кизды. А по-белорусски как это? Эти барыги совсем охуели. Гляньте на шоты, какие отъели. Мы с тобой встанем. Союзники, кто будет союзник? США, Польша, часть Украины, Латвия, Литва. Все остальные страны так или иначе более-менее зашкварены. Русский отдел полиции, помощник дежурного Ливанов. Чем могу помочь? Привет! А вот это, хотел узнать у тебя, как ты к этому всему в Беларуси относишься? Скажем так, это проблема самих белорусов, если честно. Так а чё же это про Украину так все не говорили, что это проблема Украины? А россиян от украинцев очень так вот по-тщательному попили, что кроме креативного класса-то, по большому счету, протестовать особо некому. Когда-то давным-давно, если помнишь, а ты, наверное, помнишь, год 2001-2002, Владимир Владимирович, тогда еще на первом президентском сроке Путин, предложил путем референдума в каждой области о включении этих областей, нет, целиком Белоруссии, а включении областей... состав Российской Федерации. Но Лукашенко не захотел. Да, собственно помню. Говоря, больше особо сильных предложений по объединению не поступало. Сейчас ощущение, что Кремль немного за это на Лукашенко обозлился. А вот идеологически, вот как вот твое внутреннее ощущение, вот если бы в России вот происходило подобное, вот вся страна вышла вот против Путина, а тебе сказали защищать до последнего, а ты был бы вот с теми полицейскими, которые там сейчас сжигают свои значки, там вот это все делают, такие тоже есть. А, нет, или дорогой, же... я скажу, сформулирую тебе так. Когда-то в 17-м году императора Николая II не хватило сил. В результате неподавленный мятеж, который поддержали те 28 тысяч человек, которые были в запасных полках в Петрограде, дивизии, не захотели ехать и умирать на фронт. И ныне Росгвардии или по-украински Национальной гвардии подразделения именно МВДшных не хватило. А ты ну, против свержения императора? Я еще раз говорю, смотри, анархист коктейля Молотова, который кидает в тебя зажигательную смесь, есть хорошо. Потому что, скажем так, когда устраняется монополия государства на насилие, начинается полный бардак. Но если государство само является вот источником неправомерного насилия, что ополчает людей? Это вопрос сложный. Ну вот именно, что сложный, да. Так вот я и хочу узнать, вот если тебе вот правая идея, казалось бы, свержение диктатуры. В Беларуси не стоят виселицы, не стоят. Не стоят, да. В Беларуси не стоят гильотины. Но все равно Лукашенко угрожает смертная казнь. По их же закону. Да, так а там вот именно статья за узурпацию власти. А тут, судя по всему, как раз эта статья и случилась. Ну, 80% это одна из точек зрения. Вот не дай бог оказаться на месте того, тех сотрудников, которым сейчас. У тебя есть реальный шанс получить просто так, а просто от вооруженной толпы. Вооруженной толпой, которая вполне возможно и обрезы охотничьего оружия, и переделанные, и травматические пистолеты, еще там что-то может быть. Чаще всего достаточно хорошо специально тренированно и подготовлено. И ты, у тебя, ну, более реальный шанс получить тяжкие телесные повреждения или оказаться на том... Так если не выступать против людей, то тебя они не тронут. Подожди, это вопрос. Подожди. У нас общество устроено так, что без органов государственной власти, исполнительных, достаточно жестких, государство превращается в кусок экскремента. Да, так смотри, еще хочу тебе момент сказать. В Конституции, в принципе, источником власти есть народ. И если власть узурпирует и становится диктатурой, народ имеет право на свержение. Закон. Источником власти есть народ, но это субъективно. Ну, субъективным – это субъективность уже в сферу международного права, когда остальные государства либо поддерживают мятеж, либо не поддерживают. Что, если мир не признает, значит, это узурпация власти. И народ имеет право на свержение диктатора. И тут полицейские должны стать на одну сторону с народом. Вот я о чем. А ты говоришь, ну, что подозреваю, желающих не очень много. Стать в один ряд вместе с повстанцами, с демонстрантами. Ну, я не знаю, я статистику не веду, но так видео сейчас все чаще и чаще появляются, где полицейские и военные свои шевроны срывают. Куда даже в Украине не было. Мне кажется, это не все соответствует действительности. Надеюсь, все-таки, когда придет такая ситуация в Россию, ты станешь на сторону народа. Что-то поменяется у тебя. Соображение. Ладно. Каждому свое. Да. Давай. Давай, пока. В смысле хайпить на Беларуси? Ну тогда мы все хайпим на Беларуси, уж извините. Что за слово к этому хайпить? Что мне нужно? Мне вот там протесты происходят, мне нужно поддержать людей. А если дед поддержит, значит он хайпит на Беларуси. И ебать, у меня прям такой хайп, знаешь, после того, как у меня каналы отключили монетизацию. У меня настолько хайпа, у меня настолько хайпово, что мои ролики не попадают в рекомендацию. И у меня, как это, сколько там у нас, 28600 цифра стоит, как она стояла месяц назад, так она стоит и до сих пор. Вот тебе и хайп на Беларусь. Если хотите поддержать деда, то как-то рассылайте, рекламируйте среди друзей мои, мой канал, мои ролики. То же самое касается и лайв-канала. Эта трансляция показывается только у тех, кто подписан и кто меня при этом часто смотрит. Ребят, смотрите, если вы написали какой-то коммент, и он через некоторое время пропал, это не означает, что я там лично сижу, знаете, потираю руки и думаю, как бы вашу гойскую жизнь сделать менее сносной. Это в Ютубе сидит маленький такой робот, да, и выявляет какие-то, как ему кажется, некорректные комментарии. Надеюсь, что этого усатого педераса Лукашенко повесит белорусы. Спасибо огромное, живи Беларусь, да, я тоже надеюсь. Не, ну у вас там смертная казнь полагается за узурпацию власти. Батька это принял и сам же пострадает от своего же закона, походу. Дашкевич, спасибо тебе огромное. Нур, наше будущее. Алло, а это черт Сережа? Алло. Алло, это чертила ебаный? Алло, слушай, Мат. Да, Сереж, это ты чертила ебаный? Вы, наверное, не туда попали. Не, я Сереже звоню, менту. Мусору Галимому. Ну, мусору Галимому. Вы, наверное, перепутали номер. Подполковник милиции. Рогачев Сергей... Семенов, да? А, Сергей... Вы, наверное, не по адресу попали. Города Рогачев, Сергей Семенов. А Лукашенко таракан? Не знаю, хороший президент. А, хороший президент, а если тебе ебало обоссать? Ну, попробуйте. Попробовать? Вы себя сначала видели? Не, меня не выебут, я ну, выебу. Ну что, всего хорошего. Хорошо, ну, всего хорошего вам. Хорошо, а давайте я все-таки ебучку обоссу. Где тебя можно встретить? Попробуйте. А где тебя можно встретить? Ну, вы звоните, знаете, приезжайте. Не, я не знаю, где тебя можно встретить. Диктуй адрес, ну, я подъеду. Диктуй адрес, приедьте. Я подъеду. Мы вас ждем. Так диктуй адрес. Всего хорошего. Обосрался, да, мудила? Да уже все, его попрут скоро. Главное, чтобы не затухало все. Ребята из Беларуси, смотрите, какая у нас ситуация была. Тоже учитывайте момент. Короче... У вас нет явного руководителя, у нас были руководители. Эти руководители были педрилами редкостными. Ну, самые редкостные педрилы – это Тягнебок, а второй – это Яценюк, третий – Кличко. Это у нас были такие лидеры Майдана. Официально призывали, типа, мирный протест, все мирно, мирно так добьемся, все дела. А кто говорил там, идем штормить вот этих вот беркутовцев – тех называли провокатором и показательно их устраивали им не то что порку, просто их прогоняли. И танцевали под Руслану, мирный протест, все мирно, милиция с народом, тогда кричали. Это морально, это деморализует, когда ты вот ходишь каждое воскресенье поторчать на холоде. И людей все меньше, меньше и меньше. Если есть воля, но ей не давать реализацию, то нихуя не изменится. И вот если бы не адекватные ребята, которые сказали, заебали своими танцами и пошли штормить ментов, да, потом, короче, менты в контрнаступление. Если бы этого не было, Янукович сейчас был бы еще президентом Украины. Майдан бы нахуй рассосался бы. Вот это тоже учитывайте, ребята из Беларуси. Сейчас Лукашенко вас пытается задобрить. Он пытается вас задабривать, и сейчас, да, будет вот эта вот хуйня с танцульками, вот эта вот вся поебота, там, провокаторы и все дела. Не ведитесь на это. Это уже последние вздохи, это уже последние вздохи. Да, про Майдан не договорил, чтобы было бы к весне. Просто там бы местных жителей заменили бы бомжи и разогнали бы Майдан, как это, как скопление бомжей, в принципе, как оно и произошло летом 14 года, разогнали это как уже бомжатник, потому что туда реально уже бомжи только селились. То же самое произошло бы, только без свержения Януковича. Царь на вусах, а тирана, что так любить розный спорт? Представлять не треба, храє ух, як ей свой маєкорд. Ядрами кидає справна лапа, зыцы и шехты. И атлетику шанує, бо свет молод до души. Лукашенко! Мова пурська на портрет. Лукашенко! Брежнєв, Сталін, Піначет. Лукашенко! Мова пурська на портрет. Лукашенко! Брежнєв, Сталін, Піначет. Алло. Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Цирулёв Владислав. Мы из общественной организации «Миграция в Казань». У вас сейчас очень непростое время. Вот, и хотели бы вам предложить эмигрировать. Вы в курсе, куда попали? Не, да. Номер. Ну, вы ОМОНовец, мы знаем, да. Нам начальство. Вопрос. Да-да. Откуда у вас этот номер? Ну, от вашего начальства. Понятно. Да, так вы как там, нормально или... Вы сожгли свои там регалии, опознавательные знаки, перешли на сторону народа. Если нет, то мы можем предложить вам эмиграцию. Просто не сможете ни вы, ни ваша семья сосуществовать с этими людьми. Вам нужно в Россию, а здесь ваши способности, данные, они как раз пригодятся в скором времени. Я сам на уволился недавно, так что извиняйте. То есть вы против усатого таракана? Все верно. Отлично, живе Беларусь. Живи вечно. Все, тогда удачи, удачи. Меня остановили ваши полицейские, вот недалеко от вашего полицейского участка. Я на осле ехал. Один меня держал, скрутил, а другой начал дрочить на моего осла, ему на голову спустил свое семя. Это как вообще называется? Я не понял, что у вас произошло? Я еду себе, никого не трогаю. Ага. Меня остановили два полицейских из вашего участка. Ага. Избербаш, вот ваш участок, да? Ну, дальше. Дальше начали там проверка документов, типа документы на транспортное средство. Я говорю, какой транспорт? Это осел, какое транспортное средство? Вы что, вообще? На осле вы ехали? Да, на осле ехал, мой ослик, я его растил, я с ним это... Ваш сотрудник один меня скрутил, потому что я начал это сопротивляться. А второй достал из штанов свой член и начал на осла, на голову ему надрачивать. В итоге он ему... Вам полечиться надо, по-моему, чуть-чуть, он нет? Ему кончил на голову, он ему... Вы не считаете, что вам надо лечиться? Я биоматериал могу принести, вы исследуете, определите. Вы не считаете, что вам надо лечиться, говорю? А вы не считаете, что у вас сотрудники дебилы? У вас сотрудники дебилы. Давай, иди лечись. Алло, чертила Галимы, ты там не охуел бросать трубку? Эй, мудак, уйди отсюда. В смысле уйди отсюда? Вы мне за осла ответили. Ты мудак, говорю, не звони сюда больше. Мудак, твой ебаный рот, слышишь? От тебя говном воняет, говорю, не звони сюда больше. Я не за Путина, это от тебя говном воняет, ты спидорюга, блядь. Алло, это клуб любителей коробок? Молись, деньки, замолни. Вот мне завтра, чтоб ты меня вырезал пизду, так как мне день рождения, чтоб ты мне вырезал всю пизду. А, с днем рождения, с днем рождения тебя. Вот тебя выебала, блядь, щучёная болезнь в рот. С днем рождения, Фрося! Фрося, с днем рождения! Хоть знаем, когда у Фроси день рождения. Я ее поздравить хочу, реально. Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик. Фрося, с днем рождения! Я ж не знал. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе процветания в картоночно-коробочном бизнесе. Чтобы у тебя и в крематории дела шли хорошо, тоже бизнес процветал. И чтобы у тебя каждый день был праздник. Ну, у тебя, в принципе, как это, по церквям, у тебя все время праздники какие-то там святых великомучеников. Да, желаю тебе долголетия, счастья, здоровья. И вот, что там, Дутенпула или как в этих случаях. Ну, ладно, это не к тебе. Все, с днем рождения, в общем, Фрося. Люблю, целую. Твой поклонник, и на у которого на тебя шишечка стоит, Цирулев Владик. Все, целую, пока. Да. Алло, Оль, слушай, такие богатыри, как ты, нужны в Беларуси, когда выезжаем. Да что ты говоришь, блядь. Ну, ты ж Лукашенко будешь защищать? Ну, зачем? Ну, в смысле зачем? Ты же это, ты ж в военкомате служишь, на диктатора работаешь. Это их проблемы и их решение вопросов. Нас-то вообще никуда не касается, тем более это другое государство на сегодняшний день. Так и хорошо, а можешь тогда сказать «Слава Украине»? Зачем? Ну, этих я вообще никак не признаю. В смысле, как не признаешь? Да так. Это что же? Нет, тварьё, блядь. Тварьё. Продажные. Они как были всю жизнь продажные. Подожди, то есть белорусы не продажные, а украинцы продажные? Нет, белорусы не продажные, нет. Они строят свою политику, да. А украинцы не строят свою политику, значит? Нет, нет. Эти суки всем только пользуются очень благополучно. В смысле, чем они пользуются? И выживают за счет других, это тварьё, и готовы продать родную маму. Так, а подожди, а чем чужим пользуются, например? Не, ну до сих пор им Россия газ и все поставляет, что значит? Так не, газ поставляет Россия и всей Европе, получается, и это, Европка тоже всем да, пользуется. Да, и этим пидорам предоставляет... Так и белорусам поставляет газ. Но те благополучно за это оплачивают по тем низким ценам, которые предоставляются... А эти хохляндия... В смысле? Они тоже оплачивают? Просто смотри, ты приходишь в магазин, допустим, на ценнике одна цена, да, низкая, допустим, 10 рублей, а тебе на кассе говорят 100 рублей. Ты заплатишь 10 или 100? Сообразно 12-го федерального закона я буду платить по цене, установленной на ценнике. Вот! Правильно! Стоит дороже, и они не успели сменить ценник. Вот. Они обязаны мне продать по цене, установленной на цене. Естественно. Вот. Украинцы тоже, согласно международному праву, поставили Россию раком. Россия умоляла больше прекратить судебные тяжбы, потому что Россию вот так вот имели по жескачу за то, что Россия устанавливала нерыночные цены, шантажируя Украину этим вот сраным нет, газом. Им были да. установлены более чем щадящие цены, плюс они как-то прочему еще. Тогда бы не было проигрышей России. Браконьерские отводы и скачивали себе налево незаконно. Поступающий газ и нефть не надо. Хорошо, а судебное решение у тебя есть? Вот насчет того, что я говорю, есть судебное решение. Насчет того, что ты, нету такого судебного решения. То как быть? Просто Россия, понимаешь, это государство жулик. Россия прервала с ними все договорные отношения. Ты внимательно телевизор слушай, пожалуйста. Нет, это Украина прервала договорные отношения насчет поставок газа и прочее. Украина закупала реверсную поставку газа. Слушай, ты вообще слышишь, о чем ты говоришь? Конечно, слышу, да. Я же это, я же не смотрю Скобееву. Я что, дебил, что ли, чтобы этот «Россия-24» смотреть или что ты там смотришь? Это же канал для дегенератов. Послушай, я говорю то, что я знаю. И знаю достоверно. Откуда? Поэтому откуда? Я говорю. Ну, тебе куда-то упирается. Это да. нищеброды, блядь, которые жили за всю жизнь за чужую жизнь. Ой, богачка нашлась. И теперь добиваются того, чтобы дальше... Богачка нашлась. На халяву жить. Да, ты же это, ты же в помойках пятерочки роешься, я тебя видел. Дружочек, я в пятерку вообще не хожу. Так это не в пятерку ты пошла в мусорник пятерки. На пятерку у тебя денег нету. Да ты что? Да, да. Ну-ка, распиши мне, какова я из тебя, я хоть хочу услышать. Ой, уебище страшно, я б тебя не ебал бы, честно. Да. Ну ты, не, ну уебище дальше хорошо. А ты кто, блядь? Я красивый, престарелый, статный мужчина. Такой, похожий на британца. Такой, знаешь, именно статный, с ровной спиной. Да такой. Что ты говоришь? В пиджаке? Не, в пиджаке. Иногда бываю в косухе, иногда в косухе у меня так. Ты меня, блядь, глаза не видел, уебок? Тебя, блядь, я как раз глаза видел. Рот закрой, нахуй. Ебало завали, блядь. Пока, сука... Я на самом деле, нахуй, не разозлилась, блядь. И когда тебя найдут, я тебя прям при ментах грохну. Отсоси ты у меня, блядь. Понял? А что у тебя сосать покажешь? Шелее будет. А покажешь, что у тебя сосать можно? Да у тебя, блядь, на такое, знаешь, ни сил, ни способностей не хватит. То есть у тебя не встает? Ха-ха-ха-ха-ха. Того, когда, конечно. Она именно эта классика жертв пранка, блядь. Это, конечно, вообще, блядь. Я сейчас плачу тупо. Да, слушаю. Здравствуйте, компания Финколлект. Вячеслава Акадьевича, я могу услышать? Да, это я. Вячеслав Акадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, когда вы погасите свой долг? В смысле? Какой? Зачем? Зачем его гасить? Ну, мы занимали в Сбербанке долг на сумму 5915 рублей и 75 копеек. А представьтесь, пожалуйста, вы вообще кто? Евгеньев Александр Иванович, сотрудник Финколлект. Финколлект. А я хочу разочаровать. Дело в том, что Финколлекта уже не существует, есть Финпротект. Поэтому перед тем, как звонить любимому деду, интересуйтесь этой информацией. Блин, да как ты меня разоблачил, блин. Очень просто по названию. И да, и коллектора немного по-другому так вот. Ну ладно, мне надо это стрим вести уже. Мало ладно, времени. Ладно, удачного стрима тебе. Спасибо, да, давай. Пока. Уже Финколлекта не существует, не знаю, года полтора. А во-вторых, Финколлект, Финпротект, он не обслуживает долги Сбербанка. Ой, ебануться, елки гнутся, бабинот. Огромное спасибо, рад тебя, сука, видеть. Давно тебя не было. Бабинот, огромное тебе спасибо. Мурка, охуеть. И тебе огромное спасибо, блядь. Два доната таких сегодня. Я уже... Тупо именно приуныл, думаю. Вот пиздец, хуёво, не везет деду, но нет. Нормально сегодня деда так поддержали. Алло, Вони, привет. Да. Да, Вони, привет, помидор. Вафлёр, дышу. Да не, это не вафлёр. Я пятихатку пока не закинь. Какая пятихатка, ты о чём вообще? Нахуй. Да ты о чём, дебил? Ты о чём вообще говоришь, какие нахуй пятихатки? Пассатир, старичок. Давай без картинки, я просмотрю это сообщение. Не высовывайтесь вы сейчас на улице. Поймите, что вас используют и наших детей используют как пушечное мясо. Сегодня уже понаехали сюда с Польши, с Голландии, с Украины и уже с России, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны. Скажи. Вот так вот, ясно, ребят. Почему у Лукашенко нет никакой поддержки вообще, блядь? Никакой, никакущей. Хотя бы какие-то там бабки с флажками махали бы ходили. Нету такого. Бля, ну пиздец, прими поражение с достоинством. Тебя уже все, тебя выебали во все щели. Возьми, уйди в отставку спокойно и спрячься в своей сраной... Путинской России. Нет, вот хочет повоевать еще. Ну, блядь, чем это закончится, хуй его знает, конечно. Ох, ебать! Ебануться, елки гнутся. Спасибо, Мурка, тебе огромное. Спасибо огроменное. Алло, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Хуйлан ты, блядь! Да я поздравить! Поздравить тебя хочу! Нахуй, блядь! Да что ты материшься? Я поздравить хочу тебя! Поздравь свою маму языком в пизду, блядь! Зачем? У нас нет. У нас нет такого в семье. Ох, ебать! Ебать, копать, охуенно, спасибо тебе огроменное за твою огромную поддержку. Вот это, конечно, ты сегодня, деда, разбалывала, блядь, я даже стрим до конца нормально досидеть не могу. Блядь, охуенно, спасибо тебе, солнышко мое хорошее, за такую поддержку. Я стараюсь, да, батя или как матя, я стараюсь. Да. Оль, слушай, тут твой муж ко мне позвонил. Говорит, что он просил, чтобы я от тебя отстал. Он просил, чтобы я от тебя отстал. За это он мне обещает отсосать хуй. Но мне этого не нужно. Мне нужна только ты. Мне не нужен твой мужик. Как только мы с тобой встретимся, я тебя кончу нахуй. Ты на меня кончишь? А каким образом? Тебе что, сука, еще не скучно? Да не, сука, послушай, ну мне только ты нужна, понимаешь? Это я, сука? Да, ты, сука. Слушай меня сюда, ушёбок. Ты, сука, ебаная, сука, в рот, блядь. Ты плесень лохматая, понимаешь? Ты мышь серогорбая. Слышь ты, уёбище, блядь. Уёбище, нахуй. Уёбище твой ебаный рот, блядь. Слышь ты, нахуй. Чертовка, ебало, чушка блядь. Ебаная, иди блядь. Подмойся, блядь. Чушка, будь блядь, готов, ебаная, нахуй. Блядь. А то тебе скоро поссать даже будет нечем. А Олька, конечно, дает. Не, причем она такие фразы кидает и слова, которым вот можно реально зацепиться, придраться, придереться, зацепиться, как-то так. Она в зоне служит, она, короче, она из военкомата, это то же самое, что зона, считайте. Туда насильно запирают ребят и промывают им в итоге в армейке мозги. Она военная, как этот, как дед футбольный мячик. Ох, ебать, вот это вы меня сегодня балуете, ну, пиздец. Ну и я еще под конец поддержу. Спасибо тебе, Бабинот, огромное. Иван Константинов, ты сегодня поздно, потому что уже буквально пару минут до конца стрима. Ребят, я прошу вас всех, подпишитесь, пожалуйста, даже не на Patreon, а на канал в Телеграме Евпаток Нур. Чтобы всегда быть в курсе, когда идут стримы. Давайте это Милонову предложим. Александру Григорьевичу филяцию сделать. Алло. Алло, Лукашенко нужно филяцию сделать. О. Ты как? Оставьте сообщение на автоответчик. Виталь, послушай, дело очень серьезное. Александр Григорьевич все свергнут. Уже нет Александра Григорьевича как правителя Беларуси. Ему нужно морально отдохнуть. Нужно просто вот твои профессиональные губы. То есть можешь ему просто филяцию сделать. Так именно. Не по-гейски, нет, это не про-европейски. А нужно так по-настоящему, по-мужски вот так. С любовью к березкам, понимаешь? С любовью к русской земле. Вот под... Александра Безрукова, вот эту песню, почему так в России березки шумят? Ему сейчас очень нелегко. Пожалуйста, перезвони Владимиру Владимировичу или Вольфовичу, они в курсе. Спасибо. Да. Алло, я боюсь, что меня в ДНР отправят, понимаешь? Надо филяцию Александру, да, Григорьевичу, пора сделать. Александру Григорьевичу член отсосать, ты же умеешь. Конечно, да. Вот, пора. Да, именно. Так. Пора, да. Так слушай, у него сейчас очень... Блядь. Так, ладно, Пригожин. Пригожину давно не звонили, вдруг возьмет наконец. И все, ребят, я ухожу уже. Такая, как алло, слушай, твоей рожей Шрека можно этих людей распугивать, Беларусь. Да сука, он не дает даже сказать. Такая, как так, не берет. Так, ребят, ну что, пойду я. Спасибо огромное, особенно Мурке и Бабиноту. Всем спасибо, Ганне, спасибо, спасибо. Дашкевич, тебе спасибо, Моня Рукоблуд. Тоже благодарочка, я думаю, сегодня тебя Олькой порадовал. Олька, это вообще с ней надо сборник какой-то, солянку сделать. Она очень годная, она вот этой вот своей кулачками, когда бьет по столу, это реально очень смешно. Все, ребят, живе Беларусь, белорусы, держите, давайте уже додавливайте вонючего таракана. Все, всем спасибо, всем пока. Будешь жить всех нежеланий.